Глава 34. Игнатов. «Может быть, стоит связаться с Покровским?» «Нет, еще рано». Сжимаю руль, давлю на педаль газа. Гелендваген несется по темной трассе. Сзади две машины с охраной. На пассажирском сиденье Марат. «Но, Игнат, это глупо». «Глупо? Глупо было проворонить девчонку у себя под носом». «И не говори мне о глупости, блядь!» Кричу на весь салон, бью руками по рулю. Вдоль позвоночника бежит холодок. Каждая мышца и нерв во мне напряжены. Еще немного, еще одно слово, и все это лопнет. Меня разнесет, разорвет на мелкие куски. Или меня, или я кого-нибудь еще. Я срываюсь на Марате, говорю о том, что он виноват, но во всем виноват я. Если бы я так резко с ней не разговаривал, если бы я не дал ей повод усомниться в моем к ней влечении, если бы я не так отреагировал на то, кто она на самом деле, все могло бы быть иначе. Все могло бы быть по-другому, и моя девочка не подвергалась бы сейчас опасности. Меня больше не удивляло, что я так реагирую на Алену. Теперь это было неоспоримым фактом. Она нужна мне. Но сейчас у меня скручивало все нутро. Каждый орган сжимался в комок от дурных предчувствий, от того, что может с ней сейчас происходить. «Что там по камерам?» «Замечен черный седан, но номеров не видно. Отсвечивает». «Вот так всегда. Не хватает самой малости». «Отследили, куда он поехал?» «Да, до центра, а там затерялся». «Твою же мать!» Но я знаю, куда еду сам и с кем мне надо поговорить. Я еще раньше чуял нутром, что там что-то не так. Что эти люди что-то задумывают и что-то назревает. И что, может быть, да, совсем не просто так Алена Покровская появилась в моем городе. Она часть чьей-то игры, чего-то тонко продуманного плана, который начали приводить в действие. Если бы Алена не упала, не ударилась, не потеряла память... Может быть, все сложилось бы иначе, но сейчас об этом уже глупо рассуждать. Сейчас я готов сам взять оружие или голыми руками, просто зубами выгрызать из каждого правду, чтобы узнать, где она. И если с ней хоть что-то случится, я уничтожу этих людей. Я разорву им животы и выпущу кишки, а потом закопаю в братской могиле. Они будут умолять о пощаде, задыхаясь в грязи, если кто-то хотя бы пальцем прикоснется к моей девочке. «Она моя и только моя. Неважно, дочь она Покровского или нет, я уже связан с ней, и мне не разорвать эту связь. Я никогда не смогу забыть те эмоции, которые испытал рядом с ней. Маленькая, дерзкая, провокационная. Она вошла под кожу, словно игла, пуская туда свой сладкий яд. Я с радостью принял его, растворился в нем и позволил заполнить каждую клеточку своего тела. «Игнат, не гони так! Если мы сейчас сдохнем, Алене никто не поможет. А ведь ты не хочешь звонить Покровскому и рассказывать, где его дочь?» «Не сейчас, Марат. Я ее найду в целости и сохранности. Вот тогда скажу ее отцу, где она. Не сейчас. Я не могу облажаться. Ты же понимаешь, это вопрос чести». «Понимаю». Заметил, как Марат вцепился в ручку двери, потому что скорость Гелендвагена была почти 150 километров. Я уверенно обгонял машины, выезжая на встречную полосу. Мы выехали в загородную резиденцию нашего губернатора, в его дом. Он там, я знал. И вот когда я приеду, он даст мне ответы на все вопросы. Иначе в области не будет губернатора, зато будут пышные похороны и траурные речи. Свернул с трассы, мы уже подъезжали. Осталось несколько поворотов. Резко затормозил около высоких кованых ворот и просигналил. Сзади подъехала моя охрана, но ворота так и не сдвинулись с места. «Вот же сука! Марат, у нас есть хоть что-то, что может сдвинуть эти ворота с места? Гранатомет?» «Извини, с собой нет». «Зря. Может быть, на таран?» «Тоже думаю, что не поможет». Просигналил еще раз. Хотелось выйти, долбиться в калитку, крича ругательства, но сдержал себя. Только потянулся за телефоном в карман пиджака, хотел позвонить нашему глубоко уважаемому Виктору Петровичу Машкову, как ворота разъехались в разные стороны. Не стал комментировать. Въехал на просторную парковку, вышел, не закрывая дверь, направился к крыльцу. Охрана из двух человек хотела меня задержать, но, увидев выражение моего лица, парни отошли в сторону. «Правильно, мальчики, потому что если вы не будете слушаться меня, вы не будете больше работать в этой сфере». Толкнул тяжелую дубовую дверь ногой, зашел в холл. Позади меня торопился Марат, а навстречу с распростертыми объятиями шел Виктор Петрович. «Боже мой, какие люди! Александр Александрович, почему без предупреждения? Я бы подготовился, я бы накрыл стол, велел бы запечь барашка. К чему такая спешка? Даже не позвонили, не сказали, а я не сразу сообразил даже, кто это приехал». Машков начал расшаркиваться, улыбнулся, протянул руку, но я не пожал ее. «Как себя чувствуешь, Виктор Петрович?» «А что случилось? Хорошо себя чувствую, все прекрасно. Устал, из области вернулся только недавно». «Это прекрасно, что хорошо, но совсем скоро, может быть, и не очень хорошо. Слушай, тебе что меньше жалко, руку или ногу?» «В смысле? Я не понял». Машков побагровел. Сделал два шага назад, на его широком лбу выступила испарина, облизнул пересохшие губы. Я надвигался на него, оттесняя мужчину в гостиную. Шел медленно, с угрозой в глазах. Машков дошел до дивана и плюхнулся на него. Я подвинул стул, скрипя ножками по паркету, сел рядом, слишком близко, и, уперев локти в колени, уставился в лицо мужчине. «Ну так что, Виктор Петрович, тебе что не жалко, руку или ногу?» «В смысле? Я тебя не понимаю, Игнат». «В прямом. Если ты не выберешь одно, я отрежу тебе все. Руку или ногу?» «Марат, неси бензопилу, она в багажнике. Обойдемся без целлофана. Пусть здесь все зальется твоей кровью». «Игнат! Игнат! Я не понимаю, что... Что произошло? Что я сделал не так? Что случилось? Игнат!» «Отвечай, твою мать! Рука или нога, я тебя спросил!» Нервы сдавали. Я слышал лишь удары своего сердца и скрежет зубов. «Рука! Рука, конечно! Рука! Игнат, но я не понимаю, это какое-то недоразумение. Я ничего, абсолютно, я никак!» Марат вернулся через две минуты, на ходу заводя бензопилу. Ее рев заполнил все пространство. Машков вжался в диван, губы дрожали, весь бледный. А я, оторвав его руку от груди, встал и вытянул его конечность. «Давай, Марат!» «Нет, нет, пожалуйста, нет, нет!» Мужчина трепыхался. Его накрыла истерика, он начал плакать. Мы с Маратом переглянулись. Это был беспредел, беспредел натуральный. Такого я давно не творил, да уже забыл, не собирался начинать. Но в данной ситуации нужно было действовать жестко. Если бы мне на самом деле надо было отрезать бензопилой этой твари руку, я бы это сделал. Если даже потом это оказалось бы ошибкой, и Машков на самом деле не знал бы, где находится Алена, я бы все равно это сделал, потому что я должен был хоть что-то делать. Потому что сейчас, в этот момент, я был не человеком, я был зверем, диким, агрессивным, загнанным в угол. «Где твой племянник? Говори!» «Никита... Я не знаю, где он. Не знаю, честно. Не знаю я». «Где твой племянник, я спрашиваю? Что он из себя представляет? Марат, заглуши». Помощник выключил бензопилу. В комнате воцарилась тишина. А я снова сел и внимательно посмотрел на Машкова. «Рассказывай, кто он? Откуда, какие ведет дела и почему ты мне об этом не сказал?» «Но... Как ты об этом узнал?» Машков заерзал. «Черт, я был прав. Моя чуйка не подвела. Вот где корень зла, вот где затевается все самое интересное, где плетутся заговоры, интриги, и где какая-то несчастная горстка людей вершит судьбы тех, кто правит городом и охраняет в нем порядок». «Никита, племянник мой, возник из ниоткуда. Начал предлагать какие-то дела, какие-то схемы». «Что? Какие дела? Что за схема? Что он хотел привезти в город?» «Наркотики. Какая-то новая синтетика. Я не знаю. Я вообще... Я против наркотиков. Игнат, ты же знаешь». «Дальше. Говори дальше». «Он придумал какой-то план. Я даже не знаю, он не посвящал меня в свои дела. Он скрытный, он сам по себе. Я даже с детства... Он в детстве был скрытным, его все боялись. Он убил свою мать, представляешь?» «Мне плевать, кого он убил. Где он может быть сейчас? Что ты знаешь? Он тебя спрашивал о девушке, которая живет в моем доме?» «Да, он спрашивал, но я ее не видел. Ее особо никто не видел, даже моя охрана». «Значит, охрана Машкова следила за мной. Прекрасно. Моя охрана, как всегда, хлопала ушами». Кинул злой взгляд на Марата. Тот лишь поджал губы. «С ним я поговорю потом». «Где он может быть? Где? Дом, квартира, местность? Куда он мог уехать? Где он жил последнее время? Говори!» «Скорее всего, на старой даче его матери. Там давно никто не жил. Он много времени проводил за границей». «Адрес?» «Да-да-да. Я сейчас вспомню. Я вспомню». «Марат, запомни, поехали». Отошел в сторону, потер виски. Голова раскалывалась, курить хотелось смертельно. «Я найду свою девочку. Найду. С ней все будет хорошо».